Часть первая. Каханчики. Глава первая. Айкина мать появилась на свет к вечеру предпоследнего дня 1952 года так тихо и осторожно, будто стеснялась кому-либо причинить лишнее беспокойство. Подавно же расстроить планы собственной матери, которая помыслить не могла оставить мужа в праздник за пустым столом. Сияющую чистоту она позаботилась навести еще до первых схваток. Дата рождения, указанная в бумагах, оказалась, однако, тремя днями позже. Дежурная регистраторша ЗАГСа Мигринского района, толстая полугречанка-полуармянка, тут же прикинула, чем бы уважить младшего лейтенанта в ладно пошитой шинели, прибывшего к ней еще затемно в первый приемный день Нового года. Старая дева под 50, она просидела за канцелярским столом весь свой незадавшийся женский век, выписывая образцово безликим почерком акты гражданского состояния. Особенно ей польстила та доверительная застенчивость, с которой он спросил ее совета. «Вам нравится имя Тоня?» И то, как заговорщицки улыбнулся, кивая в ответ на ее одобрительную оценку. Ничего не сказав, она щедро скостила новорожденный лишний каток. Усатую Парку и впрямь звали Нонной. Парки — три сестры, богини судьбы в древнеримской мифологии. Нонна придет нить человеческой жизни. Децима вынимает жребий, определяя судьбу. Морта, перерезая нить, завершает жизненный путь. Цену своему маленькому могуществу она отлично знала, хотя и употребляла его лишь изредка и исключительно бескорыстно. Как если бы опасалась утратить волшебный дар, посланный ей в утешение за одиночество и бездетность. Младшего лейтенанта звали Илья Каханчик. Уже почти год он служил на иранской границе, куда отправился без раздумий сразу после разрыва с невестой, заподозренной им в неверности. Через месяц или около того, возвращаясь со службы после дежурства, он вдруг увидел горящий в окошке его холостяцкой квартиры свет. То, что у них на заставе именовалось «служебной квартирой», было, по сути, саклей — приземистый каменный домик под плоской крышей. Комнатка с печкой и кухонькой в закутке. На секунду он замер, осознавая, что в следующий шажок, которыми люди в силу привычки измеряют непрерывно текущее время, укладывается окончательное решение его судьбы, чье русло отныне будет уже неизменным. Это мгновенное осознание не успело вызвать в нем ни испуга, ни удивления, только короткий вопрос, который он задал себе самому, и, выдохнув, словно со стороны услышал ответ. Как будто сыграл в орлянку. Толкнув осевшую дверь, Илья ступил сапогом на шерстяной половик с домотканными розами, только-только расстеленный на сыроватом выскобленном полу. Его тесная комната тихо светилась от радости, даже казалась просторнее, точно вставая ему навстречу, распахивала объятия. Это было совсем незнакомое чувство. Его ждали дома. Стены сияли свежей побелкой, пахлой звездкой, горячим борщом и выглаженными рубашками. Неделю они прожили под одной крышей, не обменявшись ни словом. А на исходе второй поехали в ЗАГС подавать заявление. Глава вторая. С самых первых дней их неразлучной жизни он взял за правило с ней не спорить. Чаще соглашался, отдавая должное ее житейской сметке. Не соглашаясь, молча делал по-своему, с чем, в свою очередь, ей тоже пришлось мириться. Так было и с именем дочки. Когда, заглянув в свидетельство о рождении, которое он придумал припрятать на первое время в планшет, где хранил документы, Тамара увидела запись. «Каханчик Антонина Ильинична». 1 января 1953 года, село Мигри, вместо ожидаемого Ванда, звучавшего так таинственно и победно. Сперва он сказал, вспомнив очень кстати про трофейный аппарат на письменном столе, что регистраторша, мол, отвлеклась на телефонный вызов и по ошибке вывела не ту букву. И что ему было делать? Бланки все номерные. Потом, что Тоня созвучна ее собственному имени, которое у него вырвалось от волнения. Она, разумеется, не поверила, но пререкаться с ним было бестолку, как об стенку горох. Тоня так Тоня, что ж теперь делать? Своего имени Тонина мать не любила с детства. Томка. Разве козу назвать? Полная форма Тамара Демьяновна Плужник была не намного лучше. Красивая, должно быть, на сторонний слух девичья фамилия, сходу выдавала крестьянское происхождение отца-украинца, и она рада была поскорее ее сменить. Хохлушкой она, впрочем, называла себя с осознанной значимостью. Не западенка, но и не кацапка. Все стерпище, в обиду себя не даст. За словом в карман не полезет, и на своем настоит, чего бы ни стоило. Но ведь зато не хозяйка, а золото. Чистюля каких поискать. А в остальном та же русская. Ее речь на втором равноправном родном языке, округлые фразы, с той же, что и во всем остальном, аккуратностью завершенные, правильная и чистая, очень естественно перемежалась украинскими словами. Занятая своими мыслями, она без запинки могла перейти на первый, отмечая почти безотчетно какое-нибудь простое текущее наблюдение. Яка запашна троянда. И, поравнявшись с оградой сада, где вспыхнула майская роза, заботливо уточнить. «Ох ты, шепшина! Дивись, яка гарна!» С матерью она говорила по-украински до самой ее смерти, уже в новом веке, в другой стране, когда забрала ее, овдовев, в Москву из Кривого Рога. Русский язык баба Паша, Прасковья Дорофеевна, к старости позабыла, зачем-то припомнив польский, на котором никогда, кроме как в детстве, толком и не говорила ни с кем, за исключением матери, бабы Домочки, давным-давно покойной Домны Адамовны. О раскулаченном Домнином муже памяти в семье не сохранилось. Так что самые отдаленные Айкины сведения о предках на ней и обрывались. Своими польскими корнями Тамара Демьяновна дорожила, мечтая оставить их гордый след в имени дочки. Тамарин отец не вернулся с войны и считался пропавшим без вести. Где-то на периферии семейного мифа маячил обелиск братской могилы с бесконечными столбиками имен. А в начале 80-х стали вдруг доходить слухи, не получившие, правда, никакого доказательного подтверждения, что Демьян попал в плен и выжил, а фамилию, пользуясь послевоенной неразберихой, сменил на Плужникова, переписавшись русским, и что у него почти 40 лет другая семья. Незадолго до этих сплетен Тамаре приснился сон. Будто бы она, как есть 50-летняя, ранней весной приезжает в их старый дом в Кривом Роге, и вся семья выходит ее встречать. Мать и два брата тоже как есть, в своем нынешнем возрасте, только отец молодой, как в начале войны. И отчего-то все четверо вышли во двор босые и встали рядком под знакомым ей с детства большим абрикосовым деревом, густо покрытым цветами. И тут она замечает, что ступни у отца почерневшие, с изжелто-серыми обломанными ногтями, и пальцы все скрючены, как у глубокого старика. «Вот уж я, наверное, последний умру», — сделала она спокойное заключение. И как в воду глядела. Как бы там ни было, в последний раз с отцом они виделись перед отправкой на фронт в Нижнем Тагиле, куда был эвакуирован Криворожский металлургический комбинат, на котором работал Демьян. Из семьи он ушел еще до войны и жил у любовницы, квартировавшей в том же бараке. Но аттестат в 43-м, когда с него сняли бронь, оформил на законную супругу и детей. 3 месяца спустя пришло извещение о пропаже без вести. Пенсию, как за погибшего, бабе Паше так и не дали. Замуж она больше не вышла и вырастила одна своих троих погодков — старшую дочь и двух ее братьев, любимца Вадима и нелюбимого Анатолия, единственного из детей, кто пошел не в отца, а в нее. И жестковатым недобрым взглядом, и скрытным характером, и сухопарой, необаятельной внешностью. Сыновей ей пришлось хоронить одного за другим с разницей в 10 лет. Оба, сначала любимый младший, потом нелюбимый средний, умерли от рака легких, один в 50, другой, не дожив всего месяц до 61. Глава 3. Илья и Тамара встретились в мае 1948 года в Кривом Роге, где оба жили. Она с матерью и братьями, он, окончив с отличием семилетку, сам по себе. Ему исполнилось 19, ей еще не было 18. Отец его до своей гибели, а лучше сказать, исчезновения, потому что о судьбе Леви Абрамовича Каханчика в доме никогда не упоминали, был метрдотелем лучшего в городе ресторана. Мать — баба Мотя, Матрёна Петровна, повар 6-го разряда, после войны вышла замуж во второй раз и переехала с мужем, кадровым офицером, в Гродно по месту его службы. Темная шатенка, в крупных изюминных бородавок, с монументальной прической, незыблемой в 30 и в 50 и в 70 лет, судя по торжественным фотопортретам, с молоду страдала базедовой болезнью. Ни о семье, ни о детстве, ни о военном времени Айкин дед говорить не любил. Когда донимали вопросами, то повторял раз за разом один и тот же короткий рассказ, образец столь любимого жизнью жанра трагического анекдота про то, как бомбили поезд, и все убегали под бомбами. И незнакомый хлопчик лет 4-5 вопил, упираясь и путаясь под ногами. «А я хочу через забор!» И это вот «хочу через забор» так и осталось при них. Семейный пароль. Надо сказать, что фамильное чувство юмора, свойственное всем каханчикам, обычно достигало апогея в самых опасных, грустных или безнадежных обстоятельствах, передаваясь как форма носа, характерный жест или локация родинок. Правильный треугольник, унаследованный Тоней от матери, тот, что годам к 4 проявился на правом плече у Айки. С Тамариным появлением он словно вышел из темноты. Сноп желтоватого света выбрал из майских сумерек высокую, чуть узковатую в плечах мужскую фигуру. За миг до того, как впервые приметив Илью у выхода из кино, Тамара замедлила шаг. На ней было лучшее платье. В самом деле умопомрачительное. С американской проймой и гавайскими джунглями по подолу. Одна из удачных находок, выуженных матерью, заведующей складом, из груды ленд-лизовской помощи. Поводом к заминке, к слову, стало поразительное его сходство с киноартистом-дебютантом, фамилию которого она все пыталась вспомнить, одним из отряда подпольщиков-комсомольцев. Только, пожалуй, что этот был даже поинтереснее, ростом повыше и на носу горбинка. А главное — руки с тонкими пальцами, а у того были грубые деревенские. Фильм по роману Александра Фадеева «Молодая гвардия» режиссера Сергея Герасимова вышел на экраны в 1948 году. Картина стала дебютной для таких звезд советского кино, как Нонна Мордюкова, Сергей Бондарчук и Вячеслав Тихонов. Тем временем красавец с волнистой набок челкой болтал вероломно с какой-то девицей, и, надо признать, прихорошенькой, как можно было убедиться в свете фонаря, о которой он эдак вальяжно оперся локтем, запустив свои длинные пальцы в кудрявые волосы. В его позе ей тоже почудилось что-то знакомое. Не по кино, а иначе. Так что, по привычке, полагаясь на природное чутье, она поняла совершенно определенно, что вот он и есть ее муж. Через неделю он, присмотрев указ кинотеатра «Скуластенькую блондинку», клипсы под перламутр, косынка в полоску, лавандовый креп, солнцеклёш на точёной фигурке. Сам подошёл к ней с намерением сообщить, что фильм уже видел, он скучный, пойдёмте-ка лучше гулять. Смотрите, какая погода. Принарядившись, город сиял свечами цветущих каштанов. Она для порядка немножечко посомневалась, да и пошла, полная радостной убеждённости в том, что вот и начинается её новая долгожданная счастливая жизнь, и гуляла с ним в парке до поздней ночи, куда как дольше, чем позволяли домашние правила, за что получила от матери заслуженный нагоняй. Глава 4. На четвёртый год службы Илью направили на учёбу в Ленинградскую военную академию тыла и снабжения, а после её отличного окончания снова на границу, только теперь на западную. Второй их ребёнок родился в Мукачеве, совсем ещё недавно европейском опрятном городке с кровлями из рыжей черепицы, разбросанными по склону горы, и открыточным замком на самой её вершине. Спустя 8 лет и 5 нелегальных абортов после рождения дочери. От 6-го на позднем сроке отговорила подпольная акушерка, старуха-венгерка, отказавшаяся наотрез от удвоенного гонорара. На пару со слепшим парализованным мужем, некогда успешным психиатром, она занимала полуподвал старинного особняка неподалёку от площади Мира, в прошлом Ратушной. До войны этот дом принадлежал их семье целиком. Нынешнее жилище, бывший винный погреб, похоже было на склеп со сводчатым потолком, пропитанный насквозь запахом живелевой воды. Комната, большая, но единственная, служила и гостиной, и спальней, и кухней, и смотровой, и операционной. Пациенток бабка принимала, отгородившись от мужа ширмой. В практическом смысле эта предосторожность была излишней, но обеспечивала некое подобие конфиденциальности. Имя для сына в апреле 1961 года не стало предметом супружеских разногласий. Крупненького младенца назвали Юрием. И с каждым днём, улыбаясь всё шире, мальчик всё надёжнее убеждал родителей в том, что небеса оказали им исключительный знак внимания. Не в пример хрупкой Тони, он рано развился физически, быстро сократив видимую разницу в возрасте. Его красота ввергала в растерянность, подстрекая совсем незнакомых людей к невольным расспросам и безотчётным знакам внимания. Более тонкое, как бы осознанно сдерживаемое изнутри от слишком эффектного проявления внешность старшей сестры, служило лишь фоном для его безоговорочного триумфа, оставляя достоинство Тони в тени, что, как казалось, совсем её не заботило. Обуревавший их мать дух состязания был ей не то чтобы чужд, а как будто вовсе не знаком, на посторонний взгляд, по крайней мере. Она была во всём похожа на отца, и заодно с его служебными успехами дочкину золотую медаль по окончании школы Тамара Демьяновна, бросившая семилетку, сочла своим собственным достижением. 10-й класс Тоня окончила в Алма-Ате, где Илья Леонидович после Мукачева занял солидную должность в управлении Южного погранокруга. Перед выпускным, как полагается, сделали памятный фотопортрет. Он был готов через несколько дней. Однотонное светлое платье из крепдышина с тоненьким кантом вдоль проймы. Две родинки. Слева над верхней губой и справа под нижней. Стройная шейка и неуловимо узнаваемый наклон головы с пышной укладкой, занявший у лучшего дамского мастера без малого 2 часа. Фотограф центрального ателье, ощутивший себя, должно быть, новоизбранным Боттичелли, взялся за дело со всем возможным старанием. Ему же суждено было остаться последним ценителем парикмахерского шедевра. «Баба Мотя, баба Мотя!» — с хохотом выпалил младший брат. Едва сестра с матерью переступили порог. И Тоня в слезах бросилась в ванную. Награду из рук директора школы она принимала припухшей от рыданий, едва успев подсушить свои русые очень густые волосы, которые вскоре начнет тонировать в цвет янтаря, подчеркивая этим замечательное, только что осознанное сходство с прекрасной Симонеттой, которая, чего греха таить, в точности 5 веками раньше поступала таким же порядком, подражая другому неведомому образцу. Через неделю она улетела в Москву, успела подать документы на биофак и, благодаря медали, с легкостью поступила, простодушно посвятив приемную комиссию МГУ в свои исследовательские планы в области евгеники. Об этом направлении в науке Тоня прочла во время полета в библиотечной брошюре начала 30-х годов. Экзаменаторы встретили сообщение дружным хохотом, бросившим абитуриентку в яркий румянец, и после коротких этических наставлений поздравили ее с заслуженной пятеркой. Научные приоритеты она наобум поменяла в пользу ихтиологии. Чистой воды экспромт. Как, собственно, и все ее московское предприятие, в результате которого Айка и появилась на свет. Глава 5. В середине 4-го курса, сдав кое-как зимнюю сессию, Тоня оформила академку и вернулась в Алма-Ату дохаживать свою беспокойную беременность. Дочка родилась в мае. Добросовестно провозившись с ней до следующего февраля, Тоня передала неумолкающее дитя на руки матери и улетела в Москву доучиваться, испытав облегчение, в котором неловко было признаться даже себе. Той же весной, приколов на погоны 3-ю звезду, полковник Каханчик принял приказ о переводе в Ригу. В обход очередности сразу на генеральскую должность, что в обозримом будущем обещало новое повышение в звании. Айка росла у бабушки с дедом, усваивая исподволь домашние порядки, перенимая привычки, а заодно и мнение взрослых. Дома ее иногда в шутку звали казашкой. Слово звучало ласково, словно содержало в себе скрытое поощрение. И Айка взяла привычку нарочно щурить глаза, а, очутившись одна перед зеркалом, пальцами растягивала их в стороны, приподнимая к вискам чуть опущенные, как у Пьеро, внешние уголки. Со временем ей стало казаться, что этим веселым казахским взглядом все даже видится как-то яснее. Так обнаружилась Айкина близорукость. К Тониному огорчению, вместо насыщенной зелени ее собственных глаз, дочери передалась врожденная слабость зрительных мышц. А радужка вышла неясного, неуловимого цвета морской воды, меняющего оттенок в зависимости от погоды и колористического соседства. Только золотое павлинье колечко вокруг зрачка было у Айки маминым. Когда гораздо позже, уже в школе, ее станут дразнить узкоглазой, ей даже в голову не придет увидеть в этом повод для обид. Акушерка в роддоме тоже было решила, что Тони состоит в межнациональном браке, и мало кто подумал бы иначе, глядя на Айкины первые фотографии, вроде той, где, свисая с бабкиных рук, она по колено увязла в Юркиных новых ботосах. Снимки большого формата сделаны были на дорогую цветную пленку. И хотя бирюза из Сыкуля, запретные до горизонта маковые поля и спелость гигантских яблок поблекли от времени, судя по ним, Айкино казахское младенчество было вполне себе райским. Накануне отъезда в Ригу стряслось неизбежное. 14-летний Юрка, которому на вид можно было дать и все 17, получил приглашение сняться в кино, окончательно утвердив Тамару Демьяновну в давней уверенности, что ее звездного мальчика ждет ослепительная судьба. На Медео завершилось строительство высокогорного спортивного комплекса, центром которого стал самый большой в мире каток. Событие подобного масштаба требовало широкого всесоюзного освещения. По каковой причине в дирекцию республиканской студии «Казахфильм» поступил заказ на производство фильма о спортивных буднях юных фигуристов, будущих советских чемпионов. Роль немногословного прибалта, робкого поклонника главной героини, появилась в сценарии уже после начала съемок. Она была написана специально для нового исполнителя с учетом его текущих семейных обстоятельств. Тот факт, что он еле стоял на коньках, режиссеров отнюдь не смутил. Сцены на льду исполнил дублер. Картина вышла в следующем году и после регулярно заполняла прорехи в дневной сетке вещания 2 и 4 каналов Центрального телевидения. Но, вопреки затаённым надеждам Тамары Демьяновны, дальнейших предложений из мира кино не последовало. В ее гладко отлаженной жизни после неудачного Тониного замужества это было второе крупное разочарование. Глава 6. Чужие принимали Юрку с Айкой за брата и сестру, что при фамильном сходстве было неудивительно. Брак Ильи и Тамары вступил в золотую пору. Жили они в достатке, выглядели моложаво не по годам, очень любили повеселиться, дай только повод, да и в обычные дни оставались вполне довольны друг другом. Полчаса утром перед уходом Ильи Леонидовича на службу были их личным, не выносившим помех ритуалом, порядок которого Айке удавалось восстановить только по звукам, запахам и неизменным уликам. Медная турка с грузинской чеканкой, две тонкостенные чашки, которым запрещалось прикасаться, сизый дымок над цветком из тяжелого коричневатого хрусталя, на детский доверчивый взгляд, представлявшегося бесценным. Впоследствии она, досотворяя и редактируя свой детский миф, что, вообще говоря, нередко бывает свойственно молодому честолюбивому воображению, пробовала подменить эту принадлежность зажиточного быта брежневской эпохи чем-то не столь громоздким и более элегантным. Голубеньким блюдечком Веджвуд, к примеру, или простой фаянсовой пепельницей с побегом бамбука на бортике, в 5-6 мазков, нанесенного кобальтом. И всякий раз что-то мешало этому трюку. Фантомный кирпичик не заполнял освобождаемого гнезда, лишая опоры и разрушая живую реальность целого. Лет в 18, читая Селлинджера, она изумилась, вдруг разгадав, как ловко он прячет в пепельнице с окурками подлинный сюжет всего рассказа, и ощутила прилив благодарной радости от только что сделанного открытия, а вместе с ним — утешение, природу которого в тот момент не сумела бы объяснить. Иногда возле стеклянного цветка, свежего пепла, в котором хватило бы разве на анекдот, лежала мягкая пачка с красными треугольниками по углам и надписью, похожий на покрытый копотью пароход с трубами в середине. Чаще же белое с черным гербом. Пара бронзовых башен, звездочка над скрещенными ключами, внизу две волны, условное море. Дизайн упаковки сигарет Рига. Чуть промотав назад, можно увидеть, как Илья Леонидович, уже успевший побриться, мелет, предвкушая первую сигарету, арабику в зернах. Первую чашку Тамара Демьяновна пьет вместе с ним. За кофе они болтают вполголоса, перемежая смехом беспечный утренний трёп. После его ухода она варила еще полтурки. Потом начинался день. Немного позже обычного по четвергам, когда приносили литературку. Выпростав из футляра раскладную лупу, Тамара Демьяновна деловито просматривала газету от конца к начальной странице, с хорошо знакомой Айке, не умевшей еще читать, заглавной плашкой. Жирные буквы, два беглых шаржика, два грозных ордена, по одному на брата. Второй экземпляр свежего номера, купленный личным шофером, ждал Илью Леонидовича в машине. Глава 7. В службе в погранвойсках полковник Каханчик отдал 30 лет и 3 года. ровно полжизни. Первым флажком на карте обозначена Нахичевань, где, если верить Иосифу Флавию, Ной, не дождавшись голубя, отпраздновал жертвенным пиром конец потопа. Три следующих — Ленинград, Мукачево, Алма-Ата. Последний, красно-белый, отмечает Ригу, где Илья Леонидович прожил свои последние 20 лет, 4 из которых в независимой Латвии. После его смерти семья раскололась. Как будто в конструкции родственных связей вдруг надломился несущий узел. Не сказать, чтобы при жизни он что-то заметное предпринимал для сохранения ее в целости, но у него было одно важное качество — он умел ладить. Наверное, это и был его главный талант — жить в мире с людьми. Не ранить по неосторожности, не оттолкнуть, в нужный момент отпустить, поддразнить, не обидев. Развеять одним жестом или фразой сгустившуюся скуку. Как-то, включив телевизор с унылой трансляцией государственного праздника, он тут же изобразил в одиночку военный оркестр с нахмуренным дирижером и лопающимся трубачом, мгновенно смахнув с гремящего медью марша всю канцелярскую фальшь. И ни на секунду не задумался о произведенном эффекте, сразу вернувшись к прежним делам. Часто без всяких причин мог вдруг сделать подарок, пустяшный или дорогой, с одинаковой непринужденностью, не меняя обычного тона. Ровность этого тона, вообще ровность, и даже некоторая прохладность, которые были ему свойственны, никак не отменяли эмоциональной вовлеченности в жизнь, присущего ему от природы жизненного артистизма. Он, что называется, был человек со стилем. И в его случае это оказывалось важнее выстраданной глубины, мужества, нравственных качеств и убеждений, которые он никогда не выставлял на показ. Он умел похвалить и умел принять похвалу. Очень любил блеснуть. Но ни в каких обстоятельствах это не было утверждением превосходства. Его собственное обаяние отблеском ложилось на собеседника. И легко и охотно перенималась. Общаться с детьми, снижая взрослую планку, он не умел. Весь его бедный педагогический арсенал составлял жалкий фокус с оторванным большим пальцем, сути которого Айка никак не могла уловить. И неважно, деда она обожала. Авторитет его в доме был абсолютным. Уже повзрослев, она пришла к пониманию, что, как всякий талант, его дар миротворца представлял собой счастливое сочетание множества компонентов, как то уверенность, ум, чувство юмора, такт, обаяние, щедрость, превосходившие вместе простую сумму всех этих качеств, более чем привлекательных и по отдельности.